Селина Катрин. Миссия «Новогодний принц». Глава первая. Пилот. «Я пилота просила, не бабу!» — воскликнул синеглазый красавчик в декоративной героической накидке и смешном тюрбане на голове. При этом он смерил меня таким откровенным горящим взглядом, будто я опозорила сам Институт астронавигации одним своим существованием. А я что? Я стояла, подпирала косяк двери и ждала, когда руководство наговорится с великим сыном Песков, и очередь дойдет до меня. Кстати, за бабу было даже немножко обидно. У нас на Тонорге воспитанным считалось называть женщин девушками хотя бы до 90, а тут — баба. «Уверяю вас, уважаемый Нейр, наша то есть София Метеорова, один из лучших пилотов и обладает лицензиями класса У, С и Д», невозмутимо ответил начальник. «Она имеет право как управлять скоростными яхтами, так и заниматься грузовыми перевозками в коммерческих масштабах и даже перевозками особо хрупких материалов». «Я пилота просил!» Взопил клиент с такой обидой, будто ему вместо шаттла с пилотом выдали осла с навигатором. «Это возмутительно!» Мужчина весь пошел пятнами. Брови дугой, плащ развивается, будто сейчас вызовет кого-нибудь на дуэль чести. А выражение лица — как у человека, которому в дорогой коктейль подлили тормозную жидкость. Но и заточенным посохом он при этом не забывал махать. Откуда такой чудак только взялся? Ах, да, стеросоры. «Простите, что именно вас смущает?» Не выдержала я вежливо, но с оттенком издевки. Мужчина стремительно развернулся. «Всё!» Он ткнул в мою сторону пальцем, будто обвинял во вселенском заговоре. «То, что вы женщина, ваша фамилия, прическа, вид!» Ну, то, что у него зуб на женщин, мы уже поняли. Претензия к фамилии меня поразила до глубины души. Метеорова и Метеорова. Можно подумать о фараоне Нейр аль-Кархан. Имя я старательно прочитала в договоре про себя. Звучит прям намного лучше. «Извините, я обычная тоноржка, а не дочь какого-то там правителя с какой-то там планеты. Прическа. Кометы, ракеты, с ней-то что не так?» Я даже посмотрела на себя в отражение дверцы ближайшего шкафа. Короткая стрижка, два аккуратных пучка бублика с несколькими сиреневыми прядями. По последней моде. Все очень опрятно и гармонирует со светло-голубой рабочей формой. Как говорится, на скорость двигателей прическа пилота не влияет. Волосы не лезут в глаза при турбулентности. Сострила я, на что чудик в пафосном плаще буквально задохнулся от возмущения. Определенно шутки он не понял. «Вы надо мной издеваетесь? Дайте мне пилота-мужчину!» Краснея от гнева, потребовал неугомонный и ткнул своим доисторическим не то оружием, не то палкой с металлическим наконечником в сторону моего шефа. «Так вам пилот нужен или мужчина?» — поинтересовалась я самым вежливым тоном, каким только можно задать фатальный вопрос. Воздух в кабинете сгустился. Аркадий Львович медленно поднял бровь. Его классическое «еще одно слово, Метеорова, и вылетишь из кабинета без корабля, сама». «Уважаемый Санджарес Фараол Нейр аль-Кархан», — скороговоркой произнес шеф, и я мысленно поставила ему 10 баллов. Такое выговорить с первого раза уже половина сделки. Повторяю, из всех свободных пилотов, которые имеют право вылетать за пределы Федерации и доставить вашу посылку, у нас сейчас есть только София. Если вы хотите воспользоваться услугами компании «Сова Полар Экспресс», то это все, что мы можем предложить. В противном случае вам лучше поискать другую курьерскую службу». Он посмотрел на метель, что врезалась в стекло с энтузиазмом коллектора, и вздохнул. «Однако хочу обратить ваше внимание, что до Нового года осталось 5 дней. Найти свободный шаттл сложнее, чем честного таможенника на Тартуге». «Что?» Мужчина резко крутанулся и вновь посмотрел на меня, так будто я виновата во всех его бедах. «Что ж, тогда я согласен, но учтите. Мой отец — эмир прославленного города Джархаэль. Если он не получит посылку вовремя, то вы об этом пожалеете». Закончив речь в лучших традициях галактических драм, клиент эффектно перекинул полу роскошного плаща на плечо и, громко стуча каблуками, удалился, как оскорбленный павлин, в бурю. Я проводила его взглядом и тихо выдохнула. Да, как же хорошо, что я вожу только грузы, а не таких вот пришибленных. Кстати, об этом, София. Шеф внезапно кашлянул, и мне это очень не понравилось. Вот прям очень. Обычно так кашляют только перед тем, как выдать что-то, после чего тебе захочется сбежать в открытый космос без скафандра. У меня аж нос зачесался от нехорошего предчувствия. Слушаю, Аркадий Львович. Я нехотя отлипла от косяка и подошла ближе. После того, как клиент удалился, в кабинете наступила звенящая тишина. Казалось, даже кофемашина боится жужжать. Шеф откинулся в кресле. Мужик он был представительный. Солидное пузико, какое часто вырастает годам к 130-150. Деловой костюм, напоминающий всем посетителям, кто именно тут биг-босс. И галстук, переживший больше неадекватных клиентов, чем я, гиперпрыжков. «София, ты же наша лучшая совушка, то есть пилот». Я внутренне застонала. Вот это «лучшее» всегда как сигнал тревоги. Никогда не зовут лучшую просто полетать на стандартной доставке, нет. Обязательно впихнут что-нибудь подозрительно особое. «Аркадий Львович», — перебила я, не удержавшись и всё-таки почесав переносицу. «Говорите уж сразу, что за подлянка в этот раз». Он виновато улыбнулся, покосился на дверь, куда недавно ушел крикливый синеглазый красавчик с посохом. «Почему сразу подлянка, София?» это просто маленький нюанс. В этот раз посылку сопровождают». «В смысле сопровождают?» — не поняла я. «У меня вообще-то тариф без пассажиров». Аркадий Львович замялся, как человек, который сейчас скажет что-то, после чего ему захочется телепортироваться. «Ну, видишь ли, заказчик настоял». «Настоял?» — переспросила я, чувствуя, как где-то в груди начинает набираться буря. «Аркадий Львович, я за последние 2 года возила все: контейнер с реакторными кристаллами, бочку с жидким неоном, 3 километра кабеля для орбитальной станции, 20 тонн металлолома и даже 11 000 утиных фигурок для рекламной акции. Но чтоб посылку сопровождали. Это что у нас теперь, груз с голосом и запросами на подушку у окна? Я перевожу предметы. Я не собираюсь быть ответственной за чужую жизнь». «София, не драматизируй. Что тебе стоит взять на борт здорового дееспособного человека? Санджарас Фараол Нейраль-Кархан очень богат. Он лично прилетел с Террасоры на Танорк, чтобы купить подарок своему отцу. Он мог бы сделать заказ дистанционно, но прилетел сам. За то, что его с посылкой вернут на родину, он готов заплатить огромные деньги. Вы полетите вместе». «Вместе?» — уточнила я, чувствуя, как нервно дернулся левый глаз. «С ним?» «Да. От тебя не требуется ничего особенного. Все как обычно». Санджар сообщил, что он неприхотлив, и его главное условие согласно договору. «Вовремя доставить подарок отцу. Я даже выкупил для тебя пролет по Вайнхарду», — сообщил шеф с гордостью. Я мысленно присвистнула. «Вайнхард — это тебе не тропинка в саду. Это гипертоннель от Танорга в самый дальний сектор Федерации, который экономил несколько недель полета и треть топлива, а еще разорял любого, кто решался по нему проскочить. От 5 до 17 тысяч кредитов за проезд, в зависимости от загруженности трасс. А сейчас, перед Новым годом, космос буквально кипел от трафика. Я прикинула перспективу провести 5 дней в замкнутом пространстве с «Я наследник галактики, и мне все должны» и застонала во второй раз. Уже немысленно. Да не хочу я никаких попутчиков. Аркадий Львович, а разве нельзя сделать так, чтобы этот Сонд, это чудо в плаще и с палкой отправился обычным стандартным рейсом? Гражданским лайнером до границы, а там взял яхту, такси. У меня же маленький шаттл. Ему наверняка ютиться непривычно будет и неудобно. София, клиент высказал свои требования и уже подписал договор. Шеф нахмурил брови и заговорил со мной куда более суровым тоном. Прекрати поясничать. Но я не хочу. Вы же видели его. Он вообще тю-тю, неадекватный». Для наглядности я даже покрутила пальцем у виска. «Не неадекватный, а житель другой планеты, которая не входит в состав Федерации. Возможно, является чуть более отсталой по сравнению с Тоноргом, но на этом все. Кстати, уважаемый Асфараул человек, как и ты, прошу заметить, а не какой-нибудь октопатроид с 8 щупальцами и перманентной генерацией вонючей слизи. Никаких неприятных комментариев в адрес клиентов я не потерплю даже от тебя, София. Будь добра, веди себя как профессионал. На Террасоре, кстати, жаркий климат. Прилетишь, отдохнешь пару деньков, позагораешь». Шеф выразительно поиграл бровями, намекая на снегопад за окном. «И домой». «Но, Аркадий Львович, этот чудак считает, будто способности к вождению зависят от пола. Разве вы не видели, как он отреагировал на то, что я не мужчина?» «Ничего страшного. В конце он смирился, что другого пилота у нас нет. И вообще, я слышал, на его родине принято, что всю сложную работу делают мужчины. Воспринимай это как комплимент. Он восхитился твоим образованием и талантами». «Но...» «Сонь, у меня нет больше времени с тобой спорить». Внезапно устало произнес шеф и шумно вздохнул, ослабляя галстук. «Ты премию хочешь? Или мне отказываться от сделки?» Шеф уел. Премию я хотела. Зиму пора было обновлять, двигатели ремонтировать, да и полирнуть корпус не мешало бы. А еще мама мечтала об океане, и я копила им с папой на подарок. Путевку на курортные зоны. Ну что ж, если премию дадут, то и 5 дней потерпеть противных типов смогу. В конце концов, наушники надену и буду слушать музыку. Никто же не заставляет меня с ним общаться всю поездку и устраивать ему клоунаду, верно? Хочу. «Тогда вот тебе договор, на, ступай». Повеселевший Аркадий Львович протянул сложенную рулоном электронную бумагу и вновь посмотрел в окно. «Поспеши. По прогнозу метель усилится, не дай вселенная космопорт закроют. Тогда даже с Вайнхардом не успеешь». Я уныло кивнула, взяла бумаги и, попрощавшись с шефом, вышла из кабинета.